И если все же случится, что из-за человеческой бренности они совершат проступки, то их следует исправлять, как учил апостол, соблюдая доброту и терпение при помощи убеждений и горячих просьб. Ибо во многих подобных случаях приносит большую пользу благожелательство, чем строгость, призыв к исправлению, чем угроза, милосердие, чем сила. Если же серьезность преступления требует наказания, тогда следует применить суровость с кротостью, справедливость с состраданием, строгость с милосердием, для того чтобы, не создавая резких контрастов, сохранилась дисциплина, полезная и необходимая народам, и для того чтобы те, кто наказан, исправились бы. Если же они не пожелают этого, то пусть постигшие их наказание послужат другим оздоровляющим примером и отвратит их от греховных дел. Codigo de Derecho, Canonico y Legislación Complementaria. Мадрид, 1950 год, страницы 795-796. Примечание редакции. Это писалось в середине XVI века, когда ярко пылали костры инквизиции в Испании, Португалии и в других странах, где католическая церковь сохраняла свои преобладающие позиции. Собственно говоря, инквизитор, как и любой священник, отлучал нарушителей церковных законов от церкви и накладывал на них другие кары. И все же разница в данном случае между инквизитором и священником была весьма существенной. Последний не располагал средствами насилия и принуждения, и поэтому его осуждение не производило должного впечатления на вероотступников. Другое дело инквизитор, обладавший не только неограниченной властью, но и в жизнь самоубийством. Последнее считалось признанием вины. Еще меньше шансов было на оправдательный приговор у тех, кто судился инквизицией заочно или посмертно. Вообще инквизиция никогда не оправдывала свои жертвы. В лучшем случае приговор гласил, что обвинение не доказано. Это означало, что оно может быть доказано в будущем. Оправдательный же приговор не мог служить помехой для нового процесса против той же жертвы. Иногда таких оправданных выпускали под большой залог на свободу, обязуя ежедневно являться к дверям трибунала инквизиции и стоять там от завтрака до обеда и от обеда до ужина на случай, если инквизицией будут обнаружены новые улики и потребуется оправданных вновь водворить за решетку. Прав был францисканский монах Бернал де Лисье, публично заявивший в начале XIV века в присутствии французского короля Филиппа Красивого, что инквизиция при существующей системе могла обвинить в ереси самих святых Петра и Павла, и они были бы не в состоянии защитить себя. Им не представили бы никаких конкретных обвинений, не ознакомили бы с именами свидетелей и их показаниями. «Каким же образом, — вопрошал Бернар де Лисье, — могли бы святые апостолы защищать себя, особенно при том условии, что всякого, явившегося к ним на помощь, сейчас же обвинили бы в сочувствии ереси?» Приводя эту цитату, Ли присовокупляет от себя: «Все это, безусловно, верно. Жертва была связана путами, вырваться из которых ей было невозможно, и всякая попытка освободиться от них еще только туже затягивала узлы». Ли, указанное сочинение, том 1, страница 284. Примечание редакции. Инквизиция действовала на основе зачастую противоречивых и туманных указаний римских пап и постановлений соборов. Как мы уже упоминали, некоторые инквизиторы составляли для своих коллег руководство, нечто подобное процессуальным кодексам. В Испании великие инквизиторы, начиная с Торквемады, издавали инструкции, регулировавшие деятельность священного трибунала, давали пояснения на запросы провинциальных и колониальных инквизиторов. отсутствие четкого законодательства предоставляло большую свободу действий инквизиторам, что сказывалось и на их приговорах. В отличие от светских судов, приговоры инквизиции, если не шла речь об отлучении и, следовательно, костре, носили весьма неопределенный характер. Инквизитор имел право смягчить, увеличить или возобновить вынесенное по приговору наказание. Такой угрозой заканчивался каждый приговор. Поэтому даже после вынесения приговора осужденный не был уверен в том, что его бедствия закончились. Ведь инквизитор в любой момент мог присудить свою жертву к повторным епитимиям, к новому тюремному сроку или даже костру. Приговоры инквизиции, как правило, отличались суровостью и жестокостью. Как отмечает Ли, ересь была столь тяжелым преступлением, что ее нельзя было загладить ни сердечным сокрушением, ни возвратом к добру. Хотя церковь объявляла, что она с радостью принимает в свои материнские объятия заблудших и раскаявшихся, но, тем не менее, обратный путь к ней был труден для виновного, и грех его мог быть отмыт только ценою епитимий, достаточно суровых, чтобы свидетельствовать об искренности его обращения. Ли, указанное сочинение, том 1, страница 292, примечание редакции. К каким же наказаниям присуждал своих подопечных трибунал инквизиции? В первую очередь к епитимиям от легких до унизительных, confusibles, затем к тюремному заключению, обычному или строгому, к галерам, и, наконец, к отлучению от церкви и передаче осужденного светским властям для сожжения на костре. Почти всегда эти виды наказаний сопровождались бичеванием осужденных и конфискацией их имущества.